Джеймс Клавелл. Сёгун. Роман в трех книгах. Перевод с английского. Москва. Издательство Олма Пресс, Крон Пресс. 1993 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. «Сёгун» — первая из шести книг широко известного и талантливого американского писателя. Это суровое, иногда жестокое повествование о мореплавателях, потерпевших кораблекрушение у берегов Японии. События происходят в XVI веке. Еще очень мало европейцев проникло в Японию, пугающую своими, как кажется пришельцам, варварскими обычаями. Но и для японцев европейцы – варвары. Столкновение двух культур, мировоззрений, невероятные сюжетные повороты романа сделали его популярным во всем мире. По мотивам этого произведения снят известный фильм под одноименным названием. Книга первая. Пролог. Двум морякам – капитанам Королевского военно-морского флота, которые любили свои корабли больше, чем своих женщин, как от них и ожидалось. Ветер рвал его на части, у него все болело внутри, и он знал, что если они не пристанут в течение трех дней, то все умрут. «Слишком много смертей в этом плавании», — размышлял он. «Я главный кормчий мертвого флота. Из пяти остался один корабль, из команды в 107 человек 28, и теперь только 10 из них могут ходить, а остальные близки к смерти, в том числе и командир эскадры. Нет пищи, почти нет воды, а та, что есть, солоноватая и грязная». Его звали Джон Блэксорн. И он был один на палубе, за исключением вперед смотрящего на бушприте, съежившегося в укрытии, откуда он оглядывал океан. Корабль накренился от внезапного шквала, и Блэксорн удержался за ручку морского кресла, прикрепленного около штурвала на юте, пока судно не выпрямилось. Такелаж стонал, судно водоизмещением 260 тонн называлось «Эразмус». Оно имело три мачты и было 20-пушечным военно-торговым кораблем из Роттердама. Это было единственное судно, которое уцелело из первых экспедиционных сил, посланных из Нидерландов уничтожать врага в Новом Свете. То были первые голландские корабли, которые открыли тайны Магелланова пролива. 496 человек — все добровольцы, все голландцы, за исключением трех англичан, двух штурманов и одного офицера. У них были приказы грабить и поджигать испанские и португальские владения в Новом Свете, открывать новые острова в Тихом океане, которые могли бы служить постоянными базами и свидетельствовать о принадлежности территории Нидерландам, а через три года вернуться домой. Протестантские Нидерланды воевали с католической Испанией более четырех десятилетий, боролись, чтобы сбросить ярмо ненавистных испанских хозяев. Нидерланды, иногда называемые Голландией или Низкими землями, все еще официально оставались частью Испанской империи. Англия, единственный их союзник, первой из стран христианского мира порвала с папским двором в Риме и стала протестантской 27 лет назад. Она также воевала с Испанией последние 20 лет и открыто объединилась с Нидерландами уже 10 лет назад. Ветер посвежел, и судно накренилось. Оно шло без парусов на мачтах, но со штормовыми топселями. Даже в таком положении течение и шторм быстро несли его вперед к темнеющему горизонту. «Там еще больше штормит», — сказал себе Блэксорн. И больше рифов и мелей, и незнакомое море. Бог мой, я всю жизнь ставил себя против моря и всегда побеждал. Я всегда побеждаю. Первый английский кормчий, прошедший когда-либо через Магелланов пролив, да, первый и первый кормчий, когда-либо плывший через эти азиатские воды, не считая нескольких негодяев-португальцев или безродных испанцев, которые все еще думают, что они владеют миром, первый англичанин в этих морях. Так много первых мест. Да, и так много смертей за них. Вновь он попробовал ветер и понюхал его, но на землю не было даже и намека. Он осмотрел океан, но тот был уныло серым и неприветливым, ни пятнышка водорослей или света, намекающих на наличие песчаного шельфа. Он увидел верхушку другого рифа, далеко по правому борту, но это ничего не сказало ему на этот раз. Вот уже месяц эти выходы угрожали им, но никогда не было видно земли. «Этот океан бесконечен», — подумал он, — «Боже всемогущий! Вот для чего обучали его плавать в неизвестном море, составлять карту и возвращаться домой. Сколько дней, как они выплыли из дома? Год, 11 месяцев и 2 дня. Последняя высадка была в Чили 133 дня назад, за океаном, который Магеллан первым проплыл 80 лет назад и назвал его «Тихим». Блэксорн страдал от голода, а его рот и тело — от цинги. Он напряг глаза, чтобы проверить курс по компасу, и в уме определил примерное положение, поскольку его курс был нанесен в его «Руттере» — морском журнале. Он был в безопасности в этой части океана, и если он был в безопасности, его судно было в безопасности. И тогда они все вместе могли найти японские острова или даже христианского короля Джона и его Золотую империю, которая, как говорится в легенде, лежит к северу от Китая, где бы Китай ни находился. «И со своей долей богатств я опять поплыву уже на запад домой». Первый английский кормчий, когда-либо обогнувший земной шар, и никогда больше не покину дома, никогда, клянусь своим сыном. Порыв ветра прекратил его праздные мечтания и не дал заснуть. Спать сейчас было бы глупо. «Ты никогда не пробудешься от этого сна», — подумал он, и протянул руки, чтобы успокоить ноющую боль в спине, и поплотнее закутался в плащ. Он увидел, что паруса в порядке, и штурвал надежно закреплен, вперед смотрящий не спал. Тогда он спокойно вернулся назад и помолился о том, чтобы появилась земля. «Спустись вниз, кормчий! Я постою на вахте, если хочешь. Третий матрос, Хендрик Спец», тащился вверх по сходням, его лицо было серым от усталости, глаза ввалились, кожа в пятнах и болезненно бледная. Он тяжело наклонился вперед к Нактоузу, чтобы стать поустойчивее, тужась, чтобы его вырвало. «Благословенный Боже, будь проклят тот день, когда я оставил Голландию!» «Где твой товарищ, Хендрик?» «В своей койке, он не сможет выйти, похоже, до судного дня. А адмирал?» «Вымаливает пищу и воду», — Хендрик причмокнул. «Я сказал ему, что зажарю каплуна и принесу ему на серебряной тарелке с бутылкой бренди. Гуд? Придержи язык». «Я придержу, кормчий, но он глупец с причудами, и мы погибнем из-за него». Молодой человек напрягся, и его вырвало пестрой слизью. «Благословенный Боже, помоги мне! Спускайся, вернешься на закате!» Хендрик с болезненным видом опустился в другое кресло. «Там внизу воняет смертью. Я подежурю, если ты не возражаешь. Какой курс?» «Куда потащит ветер?» Где берег, который ты обещал? Где японские острова? Где, я тебя спрашиваю? Перед носом. Всегда перед носом, черт побери. Это не в твоих правилах плыть в неизвестность. Нам бы теперь вернуться домой невредимыми, с полными желудками, а не гнаться за огнями святого Эльма. Спустись вниз или заткнись. Хендрик угрюмо отвел взгляд от высокого бородатого человека. «Где мы теперь?» — хотел он спросить. «Почему я не могу видеть секретный Руттер?» Но он знал, что не задаст вопросов кормчему, особенно этого вопроса. «Сейчас, — подумал он, — я хотел бы быть таким же сильным и здоровым, каким я был, когда покидал Голландию. Тогда бы я не ждал. Я бы размазал твои голубые глаза и сбил бы с твоего лица эту сводящую с ума полуулыбку и отправил тебя в преисподнюю, которой ты заслуживаешь. Потом я бы стал адмиралом, и мы направили бы корабль в Нидерланды. Мы хотим одного и того же — командовать на море, контролировать все морские передвижения, управлять новым светом и разбить Испанию». «Может быть, это не японские острова?» — пробормотал внезапно Хендрик. «А мираж?» «Они существуют на самом деле между 30 и 40 градусом северной широты. Теперь придержи свой язык или спускайся вниз. Там внизу смерть, кормчий», — пробормотал Хендрик и стал смотреть вперед, оставив судно на волю волн. Блэксорн заворочился в своем кресле, его тело сегодня болело сильнее. «Ты удачливее остальных», — подумал он, — «удачливее, чем Хендрик». «Нет, неудачливее, аккуратнее. Ты сохранил свои фрукты, когда другие беззаботно поедали их вопреки твоим предупреждениям, так что твоя цинга все еще в умеренной стадии, в то время как у остальных постоянно кровотечение, их мучают поносы, глаза болят и гноятся, а зубы или выпали, или шатаются. Почему мужчины никогда не учатся?» Он знал, что все боялись его, даже адмирал, а большинство ненавидели. Но это было нормально, так как в море командовал кормчий. Это он прокладывал курс и направлял корабль. Это он вел их из порта в порт. Сегодня любое путешествие было опасным, так как немногие имеющиеся карты были так же непонятны, как и бесполезны, и совершенно не было способов определения долготы. «Найди, как определить долготу, и ты станешь самым богатым человеком в мире», — говорил его старый учитель Альбан Карадок. «Королева, благослови ее Господь, даст тебе 10 000 фунтов и титул герцога, если ты решишь эту задачу. Говноеды-португальцы дадут тебе золотой галеон, и безродные испанцы дадут 20. Не видя земли, ты заблудишься, парень. Не видя земли, ты всегда будешь теряться, парень». Карадок сделал паузу и печально покачал головой. «Ты заблудишься, парень, если не... если у тебя нет Руттера!» — радостно крикнул Блэксорн, зная, что он хорошо выучил свои уроки. «Тогда ему было 13, и он уже год был учеником у Альбана Карадока, штурмана и корабельного плотника, заменившего ему потерянного отца. Карадок никогда его не бил и учил секретам судостроения и жизни в море. Руттер был и корабельным журналом, маленькой книжкой, содержащей детальные наблюдения кормчего, побывавшего здесь раньше. Там записывался курс по магнитному компасу между портами и мысами. Места — причаливания и проливы. В ней отмечались отмели и глубины, цвет воды и природа морского дна. Там указывалось, Как мы попали сюда и как нам отсюда выйти? Сколько дней идти каким курсом? Характер ветров, когда они дуют и откуда? Время шторма и время хорошего ветра. Где килевать корабль и где брать воду? Где друзья и где враги? Отмели, рифы, приливы, гавани. В общем, все необходимое для безопасного плавания». Англичане, голландцы и французы имели описание своих вод, но воды остального мира посещались только капитанами из Португалии и Испании, и эти две страны считали все свои руттеры секретными. Руттеры открывали путь к новому свету или объясняли загадки пролива Магеллана и мыса Доброй Надежды. Оба открыты португальцами, поэтому морские пути в Азию охранялись как национальные сокровища португальцами и испанцами, и поэтому за ними с одинаковой яростью охотились их враги – англичане и голландцы. Но корабельный журнал был хорош, если был хорош кормчий, который его составил, переписчик, который его переписывал, очень редко печатник, который перепечатывал, или ученый, который переводил. Следовательно, такой журнал мог содержать ошибки, даже умышленно вводить их. Кормчий никогда не знал этого наверняка, по крайней мере до тех пор, пока сам не попадал в эти места. В море кормчий был лидером и окончательным судьей над кораблем и его командой. Один он командовал сьюта. «Это как крепкое вино», — сказал себе Блэксорн. «Однажды выпив, никогда уже не забудешь, и всегда будешь стараться найти, и всегда оно будет тебе нужно. Это одна из вещей, которые сохраняют тебе жизнь, когда другие уже умерли». Он встал и помочился в шпигаты. Сноска. Шпигаты — отверстия в бортах судна для стока воды. Конец сноски. Позднее, когда в часах на Нактоузе высыпался весь песок, он перевернул их и позвонил в судовой колокол. «Ты сможешь стоять на вахте и не уснуть, Хендрик?» «Да, я думаю, что смогу. Я пошлю кого-нибудь, чтобы сменить вперед смотрящего. Смотри, он стоит на ветру, а не в укрытии. Это не дает ему уснуть». На мгновение он задумался, сможет ли он привести корабль по ветру и управляться с ним ночью, и, решив, что нет, спустился по лестнице и открыл дверь. Трап вел в каюты команды. Кубрик занимал всю ширину корабля и вмещал кровати и подвесные койки для 120 человек. Теплота окружила его, и он был рад этому, и не заметил даже зловония трюма, идущего снизу. Ни один из 20 с лишним человек не двинулся на своей койке. «Поднимайся, Майтсуккер», — сказал он по-голландски на смешанном жаргоне, на котором говорят в Нидерландах, и которым он владел в совершенстве, так же, как и португальским, испанским и латынью. «Я умираю», — сказал маленький австралийский человек, съеживаясь в своей кровати. «Я болен. Посмотрите, цинга забрала все мои зубы. Господи Иисусе, помоги нам. Мы все погибнем». «Если бы не ты, мы бы все сейчас были дома в безопасности. Я купец, я не моряк, я не член экипажа. Возьми кого-нибудь еще, там Джохан...» Он плакал, когда Блэксорн вытащил его из койки и пихнул в сторону двери. Кровь выступила у него изо рта, он был оглушен. Жестокий удар в бок вывел его из ступора. «Ты высунешь свою морду на палубу и останешься там, пока не помрешь, или мы не достигнем берега». Моряк открыл дверь и с трудом вышел. Блэксорн посмотрел на остальных, а они смотрели на него. «Как ты себя чувствуешь, Джохан?» «Достаточно хорошо, кормчий. Может быть, я выживу?» Джохану Винку было 43, он был главным артиллеристом и другом главного боцмана, самым старым на борту. Он был лыс и беззуб. цвета старого дуба и также крепок. 6 лет назад он плавал с Блэксорном на неудачные поиски северо-восточного прохода, и они оба знали, кто чего стоит. «В вашем возрасте большинство мужчин уже умирает, а вы держитесь лучше всех нас». Блэксорну было 36. Винг грустно улыбнулся. «Это все бренди да бабы и вообще праведная жизнь, которую я вел». Никто не засмеялся. Потом кто-то указал на койку. «Кормчий, умер главный боцман. Так поднимите тело наверх, обмойте его и закройте глаза, ты и ты». На этот раз люди быстро выбрались из своих коек и все вместе наполовину выволокли, наполовину вынесли труп из кубрика. «Постой вечернюю вахту, Винг. А ты, Джинсель, на носу вперед смотрящим, да, сэр?» Блэксорн вышел на палубу. Он увидел, что Хендрик все еще не спал, так что на корабле все было в порядке. Сменившийся вперед смотрящий Соломон в растерянности стоял за ним, скорее мертвый, чем живой. Его глаза вспухли и покраснели от режущего ветра. Блэксорн подошел к другой двери и спустился вниз. Коридор привел его в большую каюту на корме, которая служила апартаментами адмирала и пороховым погребом. Его собственная каюта была по правому борту, и рядом другая, ближе к бойницам для пушек, которая обычно предназначалась для 3 человек. В настоящее время в ней жили Баккус ван Нек, главный купец, Хендрик и Юнга Круг. Все они были больны. Он вошел в большую каюту. Адмирал Паулюс Спилберген лежал на койке в полубессознательном состоянии. Невысокий, краснолицый, обычно очень толстый. Сейчас он был очень худ. Кожа на животе вяло свисала складками. Блэксорн взял кувшин с водой из потайного ящика и помог ему отпить немного. «Спасибо», — слабо сказал Спилберген. «Где земля? Где земля?» «Впереди», — ответил кормчий, больше не веря в это. Потом убрал кувшин, не слушая стенания адмирала, и вышел, ненавидя его с еще большей силой. Почти ровно год назад они достигли Тьерра-дель-Фуэго. Ветры благоприятствовали броску в неизвестный Магелланов пролив, но адмирал приказал высадиться на берег в поисках золота и драгоценностей. «Ради бога, поглядите на берег, адмирал! В этих пустынных местах нет сокровищ! Легенда гласит, что это место богато золотом, и мы можем объявить эти земли владениями славных Нидерландов. Здесь были испанские команды 50 лет назад, может быть, но не так далеко к югу, кормчий. Так далеко к югу времена года меняются. В мае, июне, июле и августе здесь мертвая зима. Корабельный журнал говорит, что это время критическое для прохождения проливов. Ветры изменятся через несколько недель, и тогда мы останемся здесь на зиму. Это несколько месяцев. Через сколько недель, кормчий? Журнал говорит, через 8. Но сезоны не всегда одинаковые. Тогда мы поищем пару недель. Это дает нам массу времени». И потом, если надо, мы повернем к северу опять и разграбим несколько городов, а, джентльмены? Мы должны попытаться сейчас, адмирал. У испанцев в Тихом океане есть военные корабли, здешние моря кишат ими, и они ищут нас. Я считаю, мы должны выплыть сегодня же. Но адмирал не слушал его и поставил вопрос на голосование перед другими капитанами, не перед кормчими, один из которых был англичанин, а 3 голландцы, и совершил бесполезный выход на берег.